Часть четвертая. Что мы знаем о Дике Терпине? 17 апреля 1739 года этот человек взошел по ступеням виселицы и добрых полчаса беседовал со своим палачом. Потом, когда собравшаяся публика стала проявлять признаки беспокойства, он самостоятельно спрыгнул вниз, тем самым совершив прыжок в вечность, достойный джентльмена. Камера, где некогда содержался Дик Терпин, не входит в число туристических аттракционов Йорка. Туда не водят посетителей, слишком много чести для беглого преступника. Я по собственному почину пришел в здание старой городской тюрьмы, вплотную примыкающее к йоркским казармам. Уже много лет никто не использовал эти камеры по назначению. Они постепенно ветшали, разрушались и в конце концов приобрели совсем уж мрачный вид. Только я было собирался войти внутрь, как из темноты раздался голос: «Кошелек или жизнь?» Я так и застыл с поднятыми вверх руками. Из мрака полуразрушенной темницы выскочил маленький мальчик с игрушечным пистолетом. С первого взгляда было видно, что сей юный джентльмен с утра не удосужился причесать свои вихры и помыть коленки. Моя реакция, похоже, поставила его в тупик. Мальчишка настолько не ожидал, что один из этих здоровенных, непонятных и нелогичных взрослых, которые время от времени возникали на его пути, поведет себя как нормальный ребенок, что мигом утратил вкус к игре. Он перестал в меня целиться и даже выпустил из рук пистолет, который повис на куске бечевки, трижды обмотанный вокруг пояса. «Ага, вот ты и попался!» — воскликнул я, прихватывая его за светло-русый вихор. «А все потому, что допустил ошибку, непростительную для разбойника с большой дороги. Ну, признавайся, как тебя звать?» «Дик Терпин», — ухмыльнулся мальчишка. «Да будет тебе известно, Дик Терпин, что я собираюсь тебя повесить». «Да ну!» — с радостной улыбкой переспросил разбойник. В этот миг из темного закутка выскочил еще один мальчонка и закричал: «Он все врет! Это я, Дик Терпин! А вот и не вру! Мы договорились, что ты будешь черный бес!» — парировал мой знакомец. Между обоими Терпинами завязался яростный спор. Вновь защелкали, затарахтели игрушечные пистолеты. Но тут одному из соперников пришла в голову счастливая мысль похвастаться передо мной спрятанными сокровищами, и распря моментально была забыта. Как я мог отказаться от столь великодушного предложения? И мы гуськом двинулись в обход тюремной стены на цыпочках, крадучись, время от времени отстреливаясь от невидимых пиратов, которые, по-видимому, преследовали нашу маленькую экспедицию. Наконец мои провожатые остановились перед солидной глыбой плетника, закрывавшей отверстие в стене. Совместными усилиями мы отодвинули камень в сторону. Внутри и вправду обнаружился тайник, из которого были извлечены следующие предметы: спичечный коробок, несколько довольно симпатичных гладких камешков и небольшое количество блестящей фольги. «Это золото!» — шепотом сообщили мне мальчишки. Я, в свою очередь, признался, что давненько не видал такой кучи золота. Пожалуй, с тех пор, как мы с сэром Фрэнсисом Дрейком орудовали в Панаме. «Да, были времена. Как сейчас помню. Мы дотла сожгли Сан-Диего и возвращались домой с серебряными подсвечниками, прикрепленными к мачтам корабля. По счастью. А вы ведь знаете, как трудно прервать затянувшуюся мальчишескую игру. В этот миг раздался громкий женский голос: «Уилли!» Существует много способов прокричать коротенькое слово «Уилли». Можно вложить в него любовь, тревогу, печаль. Но в этом голосе не чувствовалось ничего подобного, лишь нетерпеливое желание поскорее узнать, куда же запропастился Уилли. Да еще раздражение. Из-за того, что этот самый Уилли сделал. Или, наоборот, не сделал. Как бы то ни было. Но на обоих моих разбойников зов произвел поистине магическое воздействие. Мальчишки замерли на месте, выпучив глаза и забыв закрыть рты. Еще мгновение они бросились на утек, подобно парочке перепуганных кроликов. Если 8- или 10-летний мальчишка снисходит до того, что включает меня в свою игру, лично я воспринимаю это как комплимент. Мне видится бесконечно ценной возможность, хоть ненадолго, пусть всего лишь на минутку, заглянуть в волшебный мир детской фантазии. Вновь очутиться в сказочной стране, где по капустной грядке проложена кровавая тропа войны, где прямо из-за угла выплывают испанские галеоны, а по пятам крадутся кровожадные индейцы. Как же повезло мальчишкам из йоркских казарм, у которых под боком столь заманчивое место для игры. Старое здание тюрьмы с сырыми коридорами и темными заплесневелыми камерами. И как, должно быть, их матери благословляют незабвенного Дика Терпина в дни стирки, когда пользуются возможностью хоть на время выпроводить непоседливых отроков из дома. Со своей стороны, я очень рад, что двое моих терпинов из йоркской тюрьмы, скорее всего, никогда не прочтут этой книги. Не слишком-то приятно разрушать мальчишеские иллюзии. Если говорить о реальном Дике Терпине, то мне придется разочаровать читателей. Он, конечно же, никогда не скакал, сломя голову из Лондона в Йорк, да и лошади по кличке Черная Бесс у него не было. И что еще важнее, не было за спиной всех тех героических деяний, которые приписывает ему народная молва. Просто ни единого проблеска героизма и романтики. Дик Терпин был обычным разбойником и иконокрадом, который грабил своих же земляков и при этом не гнушался самых подлых приемов. Я говорю так отнюдь не из моралистических соображений. Поверьте, моему сердцу тоже мил романтический образ благородного разбойника. Я восхищаюсь им не меньше какой-нибудь средневековой рыночной торговки. Взять хотя бы Клода Дюваля. Вот подлинная артистическая натура, не чуждая юмора и высоких порывов. Полагаю, многие его жертвы чувствовали себя польщенными, распростившись с собственным кошельком. Чего только стоит эпизод с ограблением на Хаунслоу-Хит. Просто картинка из приключенческого романа. Полночь, безлюдная пустошь. Тут же стоит разоренный экипаж, а Клод Дюваль предлагает даме, жене ограбленного путника, потанцевать с ним при свете луны. Я живо представляю себе, как все это происходило. Галантный поклон, приглашение на танец, дама очарована. Она не в силах отказать молодому привлекательному разбойнику, и вот они уже движутся, сближаются, расходятся, изящно приседают. Дюваль вполголоса мурлычет прелестную мелодию, написанную для Спинетта. В одной руке он сжимает заряженный пистолет, демонический взгляд устремлен на даму, а все же нет-нет, да и метнется на пустынную дорогу за ее спиной. Подобная идея никогда не могла бы прийти в голову недалекому Дику Терпину. Своим бессмертием он обязан Гаррисону Уэнсворту. Если бы не литературное мастерство этого джентльмена, мир никогда бы не узнал о лошади по кличке Черная Бесс, а имя самого Терпина бесследно затерялось бы на страницах полицейских протоколов. Что касается безумной скачки в Йорк, то, как пишет мистер Чарльз Харпер в своей книге «Великая северная дорога», она действительно случилась, но не имела никакого отношения к Дику Терпину. Подлинным героем этой истории являлся Джон Невинсон, и он, в полном соответствии с благородной традицией Робин Гуда, грабил богатых и помогал бедным. Мне рассказывали, что в йоркширских деревнях до сих пор с благодарностью вспоминают этого человека. И путь, который тогда пришлось проделать Невинсону, был гораздо длиннее, чем переезд из Лондона в Йорк, приписываемый Дику Терпину. На самом деле он выехал из Чатама и покрыл расстояние в 230 миль. А именно столько от Чатама до Йорка за 15 часов. Таким образом, получается, что в среднем он проделал по 15 миль в час, а для того времени это считалось фантастической скоростью. Но что же толкнуло Джона Невинсона на такую сумасшедшую скачку? А дело было так. Ранним майским утром 1676 года, то есть более чем за 50 лет до фиктивного рекорда Терпина, Невинсон ограбил некоего человека, ехавшего из Чатама в Гэтсхилл. Наш разбойник нуждался в надежном алиби, и вот тогда-то в мозгу его зародилась безумная идея. Невинсон развернул коня и помчался в направлении Йорка. Он пересек Темзу где-то возле Грейвседа, миновал Тилбери и продолжал скакать до городка с названием Челмсфорд. Здесь Невинсон остановился на полчаса, чтобы дать немного отдохнуть взмыленному коню, и снова продолжил путь. Он проехал Кембридж и добрался до Хантингдона, где устроил себе еще одну получасовую передышку. После этого он безостановочно скакал до самого Йорка, куда добрался уже под вечер. Невинсон старался передвигаться по проселочным дорогам и, надо думать, по пути не раз заглядывал к знакомым фермерам, чтобы разжиться свежей лошадью. Добравшись до Йорка, Невинсон сразу же отправился к себе домой, где переоделся в чистое платье и в таком виде неторопливо двинулся к ближайшему полю для игры в шары. Здесь как раз находился лорд-мэр Йорка, который отдыхал в обществе друзей. Невинсон как бы невзначай приблизился к играющим и поинтересовался, который час. Было без четверти восемь. Позже, когда Невинсона арестовали по подозрению в ограблении, свидетели с готовностью подтвердили, что видели его в это время в Йорке. А поскольку никому и в голову не пришло, что человек может в один и тот же день находиться и в Чатаме, и в Йорке, то Невинсона оправдали. Такова истинная история безумной скачки в Йорк. И, несомненно, именно она вдохновила Эйнсворта на создание известного литературного эпизода. Я разыскал таки камеру Терпина, которая оказалась сырым полуподвальным помещением. Она производила отталкивающее впечатление. Думаю, любой здравомыслящий человек, если только он не агент по продаже и аренде недвижимости, а характеризовал бы ее коротким и экспрессивным словечком «ужас». На обратном пути я повстречал своих давешних диков, Терпинов, неестественно чистые и присмиревшие, уже без пистолетов. Они чинно вышагивали рядом с матерью.